«Я должен», — виновато промолвил он. «Должен идти, понимаешь?» «Я знаю», — грустно кивнула Сельма. «Что ж, исполняй свой долг, а я исполню свой, буду вести хозяйство и ждать тебя, как и подобает жене викинга». Она помолчала немного, следя, как играют на стенах причудливые темные тени, обняла мужа. «Куда на этот раз?» Тот покачал головой. «Еще не знаю. Быть может, Вальдегюборг, к Рюрику. Ведь говорят, он туда отправился». «Вальдегюборг?» — переспросила Сельма. «Ну, я думаю, это не очень-то далеко. Да уж, не дальше земли франков», — тихонько хохотнул Ярл. «Там, в Вальдегюборге, многие живут из наших краев, да ведь и Рюрик, как-никак, родственник, да и Ефинда, давняя подружка. Вот бы ее хоть когда-нибудь повидать, но, видно, пока не судьба. Впрочем, встретишь, передай поклонный подарок, какой, еще придумаю». Сельма немного успокоилась, узнав, что на этот раз муж собирается не куда-нибудь в далекую Иберию, или, не дай-то боги, в Миклагард, к Ромеям, а в хорошо ей известный по рассказам купцов Альдегюборг, город, что на берегах Нева, великого озера моря. Туда многие плавали и возвращались с богатством. Хотя что толку от богатств в разлуке с любимым, но и сидеть в усадьбе, позор для викинга, потом все соседи засмеют, так что все равно, как ни крути, а в поход Хельги Ярлу отправиться, конечно, надо. Так лучше уж в Вальдегюборг, чем в те далекие места на краю света, куда знают дорогу лишь одни злобные великаны да злобные горные тролли. Вальдегюборг. Хельги уже забрался рукой к жене под одежду и ласково поглаживал пупок, когда, швырнув в хижину изрядную порцию холода и снега, резко распахнулась дверь. «Чужаки, Ярл!» — всовывая голову в дверной проем, выкрикнул часовой, рыжий Гирт. «Чужаки!» — Хельги встрепенулся, с удовлетворением наблюдая, как, без лишнего шума, вскакивали со своих мест слуги. «Ну, конечно, не так проворно, как викинги, однако для слуг, неплохо. Где ты их видел, Гирт?» Подвесив к поясу меч, осведомился Ярл. «И в каком количестве?» «В горах. Сколько, не знаю, пара человек, точно, а может и больше, пурга, и собственной руки не разглядишь, я лишь слыхал, как они переговариваются». Один спрашивал, не сбились ли они с пути. Все настороженно переглядывались. «Чужие, всегда опасность. Кто знает, откуда они родом и что у них на уме. Откуда здесь чужаки?» Взвешивая в руке копье, задумчиво поинтересовалась Сельма. «Вроде и населенных мест-то здесь поблизости нет, хотя, нет, недалеко же усадьба Рекина. Вряд ли они оттуда», — покачал головой Ярл. «Уж не отправились бы они в путь в такую метель. Скорее, из Скирингсалля, больше ниоткуда. А если из Скирингсалля и, невзирая на пургу, значит, за кем? За нами». Сельма сглотнула слюну. «Больше ни за кем. Вот и я так думаю», — согласился Хельги. «Значит, их не двое, а гораздо больше. Нас-то семеро. Интересно, кто бы это мог быть?» «Кто?» — хмыкнула Сельма. «Мало у тебя врагов да завистников?» «Тоже верно. Ну», — Ярл деловито огляделся. «Пригасите огонь. По моей команде выскакиваем наружу и прячемся в лесу, рядом с хижиной. Но ведь пурга. Я сказал, выскакиваем». Хельги сверкнул глазами. «В хижине нас взять, плевое дело. Так что вперед. Все готовы? Гирт, гаси огонь. Открывайте дверь». Дверь медленно отворилась. Хельги осторожно выглянул. И тут же отпрянул. Просвистев, снаружи ворвалась в хижину чужая стрела с вороньими перьями. Ворвавшись, впилась в притолочину, злобно задрожав, словно почуявшая близкую добычу змея. «Поздно выходить», — досадливо бросил Ярл и обернулся, улыбаясь хищно, словно скалился волк. «Что ж, готовьтесь к схватке». «Всегда готовы, Ярл». Хельги вытащил меч, чувствуя, как в предвкушении боя сладостно заныло в груди. Глава 3. Встреча. «Кто ты?» «Кто?» «Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как два цепных кобеля?» «Сергей Есенин Пугачев. Весна 862-го и год Северная Норвегия. Ветер выл злобно и неистово, словно одинокий волк, швырял в лицо пригоршни снега, забивая глаза и нос, так, что было трудно дышать. Лес, горы, темное низкое небо, все смешалось в дикой снежной карусели, сливаясь в один сумрачно-серый фон. Непонятно, где здесь было небо, где лес, а где горы. А уж про дорогу и говорить нечего. Замело, закрутило так, что и захочешь вернуться назад, да не выйдет. Двое путников, в шерстяных плащах и подбитых мехом куртках, настороженно всматривались в пургу. Один из них сжимал в руке меч, второй держал наготове лук с настороженной стрелой. «Так где твой медведь, Радимир?» — крикнул прямо в ухо товарищу тот, что с мечом, высокий худощавый парень с пробивавшимися усиками и глазами, серыми, как холодное зимнее море. «Может, тебе показалось?» «Да нет», — покачал головой Радимир, выглядевший чуть старше своего спутника, высокий, плотно сложенный, сильный, с темно-русой кудрявистой бородкой, щегольски заплетенной в косицы. «Я же своими ушами только что слышал рычание. Может, волки?» «Нет, волки так не рычат», — Радимир зыркнул глазами по сторонам. «Волки-то или, скажем, рысь, совсем по-другому рычат, а здесь, словно бы человек разговаривает, жалобно так и будто бы недовольно, мол, почто разбудили, вот опять, слышал, и правда, с той стороны, куда смотрели путники, послышался глуховатый шум. Тот, что помоложе, сунул меч в ножны и сдернул из-за спины лук. «Думаю, ты зря пустил стрелу, Радимир, хоть видел, куда летело-то?» «Да вроде видел, чернота какая-то, думаю, берлога, а медведь-то, шатун, на нашей горе, вернее, на горе нашим скакунам. Ты, верно, хотел сказать, на его, медвежье, горе?» «Ну да, ох, ничего себе!» Радимир едва успел пригнуться, как прямо над его головой просвистели вылетевшие из снежной мглы стрелы. Оба путника разом бросились в снег и ловко откатились в сторону, укрывшись в ельнике. Где-то позади них, не так и далеко, послышалось гулкое воркотание рыси. «Рыси? Да какая ж это рысь, Радимир? Это же лошади!» Радимир недоверчиво обернулся. «Да, прямо за ними, чуть глубже в ельник, зябко переступали копытами привязанные кони. Чужие кони. 1, 2, 7, 7. Выходит, их семеро. Что ж, молодой спутник Радимира пожал плечами и улыбнулся, как улыбнулся бы всякий викинг в ожидании близящейся схватки. Враги показались внезапно. Зашумели, вывалились, галдя, из серой пелены снега, нелепо скученной группкой, и тут же попрятались кто куда. Едва хоронящиеся в ельнике люди успели послать несколько стрел. Похоже, промахнулись. Презрительная усмешка заиграла на губах сероглазого юноши. Ну и враги им попались. Разбежались после первого выстрела. Нидинги, трусы. А ну-ка, парень, лежи и не шевелись. Сероглазый не успел охнуть, как почувствовал под левой лопаткой холодное острие меча, легко проткнувшее куртку. «Теперь поднимайся», — продолжил приказывать неведомый враг. «Медленно. Ах, ты ж, ага». Враг забыл о Радимире. А может, не заметил его или просто не принял во внимание, понадеявшись на своих. И зря понадеялся. А Радимир, молодец, настоящий викинг, даром, что не из людей севера. Как вовремя он метнул копье. Но тот, что за спиной, похоже, увернулся, собака. Ловко, надо признать, не стал и вытаскивать меч, все равно не успел бы, просто отпрыгнул в сторону, схватив воткнувшееся в снег копье. А вот тут-то мы и потягаемся. Сероглазый быстро вскочил на ноги, на лету подхватив вражеский меч. А меч хорош, красавец, видно, что надежной франкской работы, из тех, что стоят целое стадо коров, с прочным светлым клинком, скованным из полос железа и стали, с удобной рукоятью, простой, безо всяких украшений, лишь только на самом навершии, две руны в виде зигзагообразных молний, сик, сик, сик, руны победы, коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти, и дважды пометь, именем Тюра. Но ведь, сероглазый поперхнулся слюной, он узнал меч, меч Хельги Ирла, молодого владетеля Биллистфьорда. «Стой, Радимир!» Он рванулся вперед, к тому, что стоял с занесенным для удара копьем. Подбежав, схватил за плечо. «Стой и ты, Хельги!» Молодой ярл быстро, словно молния, обернулся, метнув копье, не стоит подходить к викингу сзади. Это был смертельный удар. Немногие в Хологоланде смогли бы его выдержать. А вот сероглазый оказался ловок. Крутнулся влево, закрывая бок правой рукою, еще чуть-чуть и не успел бы. Просвистев, копье ударило в руку. Хрустнула кость, на снег полетели кровавые брызги. Сероглазый упал в снег, прижимая к боку раненую руку. Его спутника уже окружили люди Ирла. Хельги подошел к поверженному врагу, нагнулся, поднимая со снега собственный меч. «Хельги», улыбаясь, прошептал раненый. «Я все-таки догнал тебя, Хельги Ярл». Ярл вздрогнул, всмотрелся. Бледное худощавое лицо, светлые волосы, серые глаза. «Да ведь это же Снорри!» — закричал Ярл, падая на колени рядом с давним другом. «О, боги, Снорри! Где ж ты так долго шлялся, малыш? И вот, я чуть было не убил тебя». «Но ведь не убил же!» — Снорри рассмеялся. «Скажи, чтоб не трогали Радимира, это мой друг, скажи». Тут Снорри потерял сознание. Они всю ночь просидели в хижине у жарко пылавшего очага, несмотря на то, что снежная буря кончилась и можно было продолжать путь. Однако рана Снорри требовала обработки. И Хельги Ярл, спасибо Вилунду, знал, как это сделать. Сломанную руку обложили лубками, туго перетянув лыком. Вот, пожалуй, и все, что смогли сейчас сделать. Впрочем, а что еще-то? Срастется рука как надо. А то, что боль пока нечем унять, так какой же викинг не вытерпит боль? А Снорри, сын Харальда и внучатый племянника Гиля Спокойного на веслах, был настоящим викингом, как и его спутник Радимир из далекого народа Кривичей. Сильный, хорошо сложенный, темно-русый, Радимир был очень красив, прямой нос, тонкие, с изгибом, брови, глаза необычного светло-зеленого цвета с поволокой, что так нравится женщинам, смотрели дружелюбно и прямо, однако, по всему чувствовалось, что враги, если потребуется, встретят совсем другой взгляд, яростный, свирепый. Снорри познакомился с Радимиром на Большом острове, что местные называли Ручном, а северные люди и эллиманы – Рюгином. И тот, и другой, и Радимир, и Снорри оказались в дружине Радислава, князя Абодритов. Снорри привлекали поиски богатства и славы, Радимир же бежал на руины из своих родных мест. Почему, никому не рассказывал, даже Снорри, с которым подружился. Примерно с год все шло хорошо, набеги на богатые фрисские земли, аллиманские и куршские пленницы, добыча и слава. А к концу лета князя Радислава нашли на берегу мертвым. Поговаривали, пришибли собственные же волхвы-кудесники, то ли золото он с ними не поделил, то ли женщин. В общем, разные слухи ходили. После смерти Радислава началась на острове борьба за власть, всяк хотел сам княжить, не до походов было, меж собой угрызлись. Не по душе то было многим, народ потихоньку разбегался, кто в Фризию, кто в Англию, а кто и к железнобокому Бирну, знаменитому конунгу. Некоторые, к ютландцу, тот как раз в очередной раз собрался в Гардар, страну русов, уважали его там многие, а некоторые, боялись, а кто не уважал и не боялся, те хотя бы знали, кто такой Рюрик ютландец. А чего Прюрику не ходить в Гардар, коли у него там родственники? Мать его умела, чай, не кто-нибудь, а дочь самого Гастомысла конунга, а люди из Гастомыслова рода по сю пору власть в Гардаре делит, взять хоть Ярла Вадима, по прозвищу Храбрый. Вот и Рюрик вполне может в Гардаре править, вполне. В числе прочих засобирались к ютландцу и Снорри с Радимиром, да потом раздумали. Уговорил Снорри дружка податься на север, в Хологоланд, к старому своему Хевдингу Хельге Ярлу. Негоже вот так просто к ютландцу срываться, не показавшись на глаза родному Ярлу, бесчестно это. С тем и Радимир согласился, что бесчестно. Составил компанию, ему все равно куда было, лишь бы не в родные места. Добрались до Скирингсаля, а оттуда уж и в Биллистфьорд решили, будет возможность, морем, с купцами, а не будет, так и на лошадях, по суху. Дорога, правда, трудновато, да какой же викинг трудностей опасается, если их и нет, трудностей да опасностей разных, так сам себе наделает. Вот и эти, Снорри с Радимиром, уж, казалось бы, куда там в путь собираться в метель да бурю, а нет, как раз такая-то погодка и по душе настоящему воину. Заодно можно будет и Хельги Ярла нагнать, если это, и вправду, он корабли у мастеров скирингсалских осматривал. Я тут все горы знаю, бахвалился Снорри, если сразу к Рекину не свернет, нагоним Ярла. Нагнали. Что ж вы сразу стрелы пускать начали? Укоризненно покачал головой Хельги. Сначала прозузнали, кто в хижине. Да мы и хижины-то вашей не видели, усмехнулся Снорри. Думали, берлога. А вообще, кто бы говорил? Ты ведь сам, Хельги, Ярл, не очень-то со мной разговаривал. Сразу как махнул копьем, я еле увернулся. Радимир громко захохотал. Рассмеялся и Хельги. И в самом деле, с чего б это он вздумал учить Снорри выдержке? Сам-то ведь тоже хорош. Эх, куда ж девалась его хваленая рассудительность? Его рассудительность? Его? Да нет, нет же, не его, а того, того, кто посещает его мозг в самые опасные моменты. И тогда Хельги, обычный молодой парень, вдруг становится необычайно прозорливым, выдержанным, умным. Впрочем, он и так, сам по себе, далеко не глуп. Например, быстро догадался, что тот помогает ему, Хельги, а вовсе не вредит. Привык даже. Интересно вот только, кто этот тот, и не почудилось ли все это, ведь уже давно, пожалуй, года три, со времен последнего открытого столкновения со Скильдом, не чувствовал Хельги Ярл ничего необычного, и даже как-то не по себе становилось первое время, а потом привык, и вот уже засомневался даже, а было ли что, если выйдем завтра с утра, думаю, к вечеру будем у Рекина, задумчиво произнесла Сельма. Снорри тут же перебил ее, а зачем нам сворачивать к Рекину, лучше уж ехать сразу до Белестфьорда, мы так и хотели, кивнул Хельги. Как твоя рука, горит, словно в огне, приподнявшись на ложе, захохотал юноша. Хороший удар, Ярл. Боюсь, он будет стоить тебе не один бочонок пива. Для тебя, Снорри, у нас, в Снольдихольме всегда найдется доброе пиво, торжественно пообещал Ярл. Как и для твоих друзей. К утру распогодилось. Засияло солнце, растапливая снега, зазвенело капель с крыши, а над деревьями, над проталинами на полянах закружили, галдя, черные тучи грачей. В страну Нордвегр, от Вика до Хологоланда и Триндалага, приходила весна, но они могут заехать к Рекину и дальше плыть морем, а что, у Рекина есть лишние лодки, да и не рискнут они, а если Хельги почует неладное, у него же, говорят, нюх на это дело, недаром кое-кто зовет его вещим, и кто же этот кое-кто, не старый ли и хромой Сердар, давно выживший из ума, но хватит ли у нас воинов для засады, их всего 7 человек, Лейв, сам Ярл, недоносок Хельги, его жена, и 5 старых слуг, из которых самый ловкий, рыжий бездельник Гирд. Но успеем ли мы, успеете, если не будешь слишком долго со мной припираться. Тебе нужно серебро или нет? Да нужно, дядька Скьольд. Только вот, что, вот, только, вот, хотелось бы побольше. А ты, я смотрю, жадноват, Лейв копытная лужа. Я ж и так даю целых 5 монет. Куда тебе больше? А остальным, остальные, мое дело. Самое главное, ты, Лейв. Кроме тебя, известного своим умом да силой, никому из моих не потянуть такого важного дела. Ну, сам посуди, неужто я могу доверить его своим глупым слугам? Да, оно, конечно, ум у меня есть, но серебра следовало бы прибавить. Ну, хорошо, 6 монет, вот, другое дело. Но, после, а сейчас иди-ка на конюшню, Лейв, добери лошадей. Людишек я подошлю, да и в путь, до вечера-то едва управитесь. Когда Лейв вышел, Скьольд Эльфсин кликнул жену, старую Смельдиграчиху, известную своей скупостью далеко за пределами Белестфьорда. Впрочем, и сам Скьольд отнюдь не отличался щедростью, за что и был прозван по-простому «жадина». Та еще была эта семейка, претендовавшая на власть в Белестфьорде. Правда, 3 года назад молодой Ярл прижал им хвосты, да, видно, ненадолго. Зря ты пообещал ему 6 монет. Поставив на стол перед мужем большую деревянную кружку скисшего пива, недовольно пробормотала Грачиха. Погруженный в собственные думы, Скьольд обратил на нее не больше внимания, чем на надоедливую муху. Лишь шмыгнул носом да протянул ноги поближе к огню очага. Он ничуть не изменился за 6 лет, все такой же жилистый, мощный, с темным морщинистым лицом и бородой, заплетенной в косы. Старшая жена его, Смильди, некрасивая, с широкими выступающими скулами и плоским, вытянутым к низу лицом, недалекая и скупая, тоже не стало лучше. Зря ты пообещал этому бездельнику 6 монет, вытерев руки грязным засаленным сарафаном, снова повторила она. Монеты, они ведь на земле-то не валяются. Не валяются, согласился Скьольд. И что, Лейв, бездельник, тут ты тоже права. Однако он все-таки наш племянник. Надо б его женить. Женить. Смильдиграчиха как стояла, так и села с размаху на лавку. Это кого-то урода? Да, Лейв копытная лужа, если присмотреться, красавцем явно не был. Руки длинные, узловатые, грязные, сам весь круглый, с покатыми толстыми плечами, похожий на гриб-боровик, лицо тоже круглое, угреватое, но с картошкой, глаза непонятного цвета, то ли светло-карие, то ли пегие, то ли вообще бесцветные, волос на голове редок, такой же и на подбородке, ну это понятно. Лейву от роду всего-то 15 лет, из которых большую часть дразнили его все сверстники, за то, что соплив, да неухватист, да глуп, к тому же, злобен, мстителен, ну и трусоват немного, что есть, то есть, кто постарше да посильнее, перед теми стелился Лейв, словно лен трава под дуновением ветра, а кто послабей, помладше, ух, тут давал Лейв волю своему нраву, мог и побить ни за что, и прижучить, тех, кто помладше, лет на 5, да и то один на один, если 2, боялся. Вообще, с детства не любил Лейв всяких скопищ, вечно там над ним подшучивали да смеялись, а он и не отвечал ничего, боялся да копил злобу, вымещал потом на мелких, к кто попадется. Тем, правда, тоже это скоро надоело. Выждали момент, собрались вместе, да и отлупили Лиева, мало не показалось. Побили бы и больше, да наш толстяк не стал того дожидаться, ноги в руки, и бежать куда подальше. По пути споткнулся, нос раскровенил. Подумал, не иначе, как башку пробил, вот-вот мозги на землю вытекут. Побежал к ручью, посмотреть, велика ли рана, да день ветреный оказался, ничего в ручье не отражалось. Тогда принялся Лиев искать подходящую лужу, нашел быстро, в ямке из-под копыта коровьего, нагнулся посмотреть, тут его кто-то пнул от души взад. Так и повалился парень мордой в лужу, брызги в стороны. Отсмеявшись, так его и прозвали с тех пор, Лиев копытная лужа. Было это года 4 назад, в тот самый год, когда жив еще был Таркель Бонт, и его пегая корова родила двухголового теленка. То был плохой знак, все про то знали, а особенно Лиев, так и ждал все время неприятностей, вот и дождался. А того парня, что пнул его, Лиев запомнил, тощий Снорри Харальдсен, запомнил и решил, отомщу. И за 4 года не забыл Лиев своей клятвы, правда, вот случая отомстить пока не представилось. Сгинул где-то Снорри, может и нет уж в живых, ну, туда и дорога. Лучше б, конечно, чтоб погиб он не в бою, а где-нибудь в яме со змеями, как Рагнар мохнатые штаны когда-то. Вот то-то было бы хорошо. Отвлекшись от своих мыслей, Лиев копытная лужа важно вошел в конюшню, на ходу отдавая распоряжение слугам. Нет, несмотря на всю опасность предстоящей затеи, все-таки было очень приятно чувствовать себя ответственным за столь непростое дело. Лиев ухмыльнулся и принялся тщательно выбирать лошадей. Скиольд он такой, не доглядишь, так подсунет какую-нибудь дрянь. Не смотри, что родной дядька. А тем временем Скиольд и его старшая жена Смильдиграчиха продолжали начатую беседу. И касалась она теперь вовсе не денег, а Лиева, который об этом, конечно же, не знал и даже не догадывался. Ну, а если б догадался или подслушал, тогда б еще больше заважничал, ибо жизненные перспективы для него открывались прямо головокружительные. Так вот, надо б его женить, отхлебнув кислого пива и скривившись, снова повторил Скиольд. И невеста на примете имеется. Это кто ж такая? Изумилась Грачиха. Ингрид, внучка Свии-накопителя коров, старого моего дружка. Смильдиграчиха широко открыла рот, да так и осталось сидеть, не в силах произнести ни слова. «Рот-то закрой, муха залетит», — заботливо посоветовал Скиольд и, допив кружку, снова послал жену за пивом в амбар. Слугам ни Скиольд, ни Смильди не доверяли. «Пошли-ка слугу за пивом, так он же, гад, все пиво, пока несет, и выхлебает». Дождавшись супруги с пивом, Скиольд снова приложился к кружке и снова скривился. Пиво было кислым, и не потому, что хозяин усадьбы любил кислое, а потому, что осталось с прошлого праздника, уж и не упомнить, с какого. В тот раз так и не выпили до конца, гостей было мало, а слугам Скиольд не наливал, жадничал. Вот и пил теперь кислое, а что, не выливать же. «Красавица Ингрид, говоришь, пойдет за нашего Лиева?» – переспросила Смильди. И сама же ответила, «Да ни за что, не отдаст ее Свейн, хоть он тебе и друг, не отдаст». Скиольд ухмыльнулся, «А теперь вот послушай меня, женщина». Он отхлебнул из кружки. «Чьи там верхние луга, что у черного леса, сразу за угодьями Свейна? Правильно, этого ублюдка Хельги, сына старого дурака Сигурда. Богатые луга, сочные, много коров прокормить могут. Свейн на них давно глаз положил, да опасается молодого недоноска. Хоть тот за морем был, не тронул Свейн луга, мало ли, вернется, скандалу не оберешься. А вот ежели погибнет Хельги от разбойничьей руки, мало ли народу по горам шастает, сожгут его тело, справит погребальную тризну. А ведь луга-то он с собой не заберет, а наследников у него, одна дочка мелкая, жена еще есть, дочка Таркеля Бонда, допустим, и жену тоже разбойники того, прибьют. А, складно как у тебя получается, Скиольд, а ты думала? Скиольд Эльфсин довольно погладил бороду, и слушай дальше, будет ли благодарен Свейн тому человеку, с помощью которого и ублюдок Хельги, и его жена, дочка Таркеля, переселится в мир иной? А, конечно будет, а как же, и кто же этот человек, я тебя спрошу, что, молчишь, а я отвечу, это наш Лиев, а между прочим, приданное за Ингрид Свейн дает изрядное, значит, наш Лиев прибьет их обоих, и молодого Ярла и его Суиругу, кивнула Грачиха, что ж, дело хорошее, а сможет, сможет, заверил Скиольд, все мои слуги помогут, а потом шепну я ненароком Свейну, кто ему слугами помог. А ежели упрется Свиин, а ежели упрется, пусть-ка попробует без меня на Тингите луга отстоять. Чай, на них желающие-то найдутся. Да уж, найдутся, согласно кивнула Грачиха, прикидывая в уме, много ли приданого даст за Ингрил старый Свиин. По прикидкам выходило, много. Смильди заметно повеселела и даже, набравшись наглости, хлебнула из мужниной кружки. «Ну, ты уж совсем, женщина!» Недовольно поморщился Скьолд, но тут же осклабился. «Эх, хорошо б все сегодня сложилось. Должно сложиться, должно. Недаром ведь вчера вечером принесли в жертву Одину белого петуха да жирную курицу Тору. Не забыли и Хельслаки, обоим по куропатке досталось. Теперь уж, конечно, помогут боги в задуманном», подивившись неслыханной щедрости Скьолда. «Теперь уж, помогут, должны». Не успело солнце перевалить за полдень, как четверо верных скельдовых слуг, прихватив с собой кое-какие припасы, ходко понеслись на север, к дороге, что вела с юга. Впереди на белой рысистой кобыле скакал Лейв копытная лужа. Глава 4. Ты должен. Лепестковым, розовым слоем. Мир от сознания закрыт. Пусть достанется он героям, тем, кто спасает и мстит. Зигфриду, Хагину, сонно. Вспомни. Всего лишь одна капля крови дракона, и смерть сразит колдуна. Готфрид бед сады и ночи. Наши дни, весна 862 и год Северная Норвегия. Слышь, ты, Нидинг, ты едешь, или как? Крикнул щуплый светлорусый пацан лет 12 на вид, нырнул в такси, старый, видавший виды Сааб, уселся на переднее сиденье, повернулся к водителю. Пожалуйста, подождите, сейчас этот чертов Нильс купит пиво и... А не рано вам пиво? Таксист, длинноусый мужчина средних лет, с усмешкой посмотрел на парня. Тому стало неуютно. Он даже принялся что-то путано объяснять про безалкогольное пиво и про своего беспутного приятеля Нильса, и про предстоящий концерт в Черном лесу. Таксист не вникал, еще не хватало, так это вникать в тинейджерские проблемы, вернее, в проблему вот этих конкретно подростков. Щуплого светленького, что сидел сейчас в машине, и второго, чертова Нильса, вон он выходит из павильона, выглядит постарше своего приятеля, лет 16, волосы темные, длинные, этакая волнистая грива, как было модно носить во времена его, водителя, молодости, в эпоху Лед Зеппелин Дип Перпл и разных там Шекинг Блю. Впрочем, эта мода на длинные волосы из Норвегии, похоже, не очень-то и уходила, даже в армии, и то разрешали носить, правда, без подобного прикида, как вон у этих, на чертовом Нильсе, потертая куртка из черной кожи, вся в блестящих заклепках, под ней длинная маечка с изображением какого-то черепастого урода с непонятной надписью, даже не готикой, а черт-те как, дактерон какой-то, и этот, на сиденье, тоже туда же. Таксист скосил глаза, малыш малышом, а поди ж ты, тоже, как они говорят, в прикиде. Майка с бледнолицым окровавленным монстром и змеей, такая же черная куртка, шорты из обрезанных джинсов. Не холодновато коленкам-то, в ушах у обоих, не поймешь что, то ли серьги, то ли булавки. А ведь у него самого, у таксиста Акселя Йоргенсена, могли бы быть такие, не серьги, а дети, даже чуть постарше. Если бы Марта тогда согласилась родить, если бы, так ведь нет, поживем пока для себя, пожили. Первый аборт, и все, никаких детей, навсегда. Поначалу даже как-то спокойно восприняли это известие и Аксель, и Марта, ну... Правда, зачем они нужны-то, дети, одна с ними морока, подгузники, соски, памперсы. Так вот и жили, для себя, да и вроде бы неплохо жили, между собой ладили, чтоб серьезных каких размолвок, ни разу. Аксель даже и не изменял почти, ну, та связь с Ирмой, диспетчером, не в счет, она все-таки, можно сказать, не женщина, а товарищ по работе, да и чего было изменять. Марта, женщина что надо... Настоящая нордическая красавица, с высокой грудью и ногами от шеи и в сексе была неутомимой, вот только насчет детей, да черт с ними, с детьми, черт-то с ними, да только чем старше становился Аксель, тем все чаще при виде подростков возникали у него мысли, а вот этот мог бы быть моим, а это годится в дочке, а вот если б эти были моими детьми, я бы им, ну и так далее, грустные, честно признаться, мысли, вот и сейчас, этот, светленький, что сидит сейчас на переднем сиденье, чем-то похож на Марту, такой же нос уточкой, пухлые губы, веснушки. Как только Марта с ними не боролась, а все равно высыпают каждое лето. А второй, волосатый Нильс вроде посерьезней, молчаливый, видно, клещами слова не вытянешь. Аксель сам таким был в детстве, да и сейчас, впрочем, не очень-то разговорчив. Ладно, черт с ними. Куда везти, ребята? В черный лес. Куда? Ну, где концерт? А, на площадку? Так бы сразу и сказали, а то, лес. Так мы и, не слушая больше, Аксель включил двигатель и осторожно, стараясь не задеть припаркованный впереди Вольво, отъехал от тротуара. Концерт надо же, ну да, туда такие только и едут. А вообще, хорошо, что муниципалитет выделил молодежи площадку подальше от населенных мест. Грохот там временами стоял такой, коровы на ближайших хуторах пугались. Подобную музыку, состоящую из дикого гитарного скрежета и молотиловки ударных, Аксель не понимал, но и не хаял. Всякому овощу свое время. В молодости-то хаживал на концерты, покруче нынешних дела были. Бывало, и входные двери на какой-нибудь моторхит головами вышибали, а как брали автограф у Уда Диркшнайдера из Акцепт, вообще отдельная история. Кто теперь помнит Уда? Да никто. А тогда, в начале 80-х, казалось, круче музыки нет. Справа проносились хмурые еловые лесы и близкие синие горы, слева, за маленькими белыми домиками, синело море. Все-таки, в красивой стране они все живут. Интересно, понимают ли? Нет, судя по беспечному виду, вряд ли. А мелкий пацан, кажется, зовут его Ханс, так ведь и не пересел на заднее сиденье, к приятелю, чертову Нильсу, так и сидел в полоборота, болтал. А когда Аксель по доброте душевной предложил остановиться да пересесть, лишь небрежно повел плечом. А меня сзади укачивает. Укачивает его, видели? Тогда на трамвае езди. Вон, здесь поворот, не проедьте. Знаю. Аксель усмехнулся. Не проедьте. Уж как-нибудь дорогу узнал, за 20 лет. Свернув на проселок, машина углубилась в лес. Дорога сделалась уже, стало заметно темнее. Вот уж, действительно, черный лес. Вон и кемпинг, за ним небольшой ресторан, а чуть дальше, на большой поляне, сцена. Кто-то уже по ней шлялся в таких же прикидах, как и пассажиры. Уже начался. Ханс досадливо хлопнул себя по коленкам. Говорил же, надо было раньше выйти. Опоздали теперь, а все ты. Успеем, успеем. Ничего и не опоздали, соизволил наконец ответить Нильс. В самое время приехали. Да какое ж в самое время, когда, вон, уже играют вовсю. И не играют, а аппаратуру настраивают. Вон, кстати, Фенрис, где? Ханс чуть было не выскочил из машины на ходу. Аксель притормозил. Заплатить не забудьте. Ах, да, вот, пожалуйста, монеты. Одна, две, четыре. Мельче, конечно, не могли найти. Наверное, на школьных завтраках целый год экономили. Ладно, их дело. Спасибо. Счастливо повеселиться. Выехав из леса на шоссе, Аксель включил радио. И тут же чертыхнулся, услыхав искаженный старой рацией гнусавый голос Ирмы, диспетчера. Вызов в соседний городок. Вот уж не кстати. А Херри Йоргенсен уж было настроился на тихий домашний вечер. Вкусный ужин, пиво, телевизор. Как дела, дорогой? Спасибо, все хорошо. А у тебя, милая, тоже нормально. Знаешь, я тут недавно смотрела передачу о международном усыновлении. Да черт с ним, с вечером. Можно и поработать. Деньги никогда лишними не бывают. А на обратном пути заехать на рынок, купить рыбы. Впрочем, какая рыба? Ночь на дворе. Аксель два раза подряд еще смотался в соседний город. Один раз вез профессора из местной клиники, другой – пожилых туристов с парома. Всю дорогу слушал их восторженные описания Эйфелевой башни, Елисейских полей и замка Ле-Мон-Сен-Мишель. Да, оно, конечно, неплохо во Францию съездить, можно было бы летом махнуть с Мартой. Вот только климат там не очень, больно уж жарко, сухо. Куда ж тогда? В Санкт-Петербург, в Россию, так там обманут либо ограбят. Вон, в прошлый год ездили соседи Аренсины в Россию, так без бумажников вернулись и без вещей, хорошо еще сами живы остались. Нет, такой вид экстремального туризма, как поездка в Россию, был Акселю не по нутру. А какие в России дороги? О, об этом Аренсины тоже порассказывали. А уж водители, злобные, дикие, дорогу никому не уступают. Словно играют в детскую игру «Кто на горе хозяин?». Впрочем, с чего бы им быть вежливыми-то, коли уж они по таким дорогам ездят, про какие Аренсины рассказывали. Да, наверное, и не бывает таких дорог, врут все соседи. Самим надо съездить, да посмотреть, набраться бы только смелости. Однако уж скоро полночь, пора, пожалуй, завязывать на сегодня. Заехать разве что по пути в черный лес, забрать кого-нибудь из припозднившейся публики. Правда, многие на своих авто поедут, да и муниципальный транспорт там, если верить слухам, бесплатный, подарок мэра перед выборной кампанией. Так, может, не заворачивать, ехать сразу домой, ладно, можно и свернуть, делов-то на 10 минут. Навстречу, сигналя фарами, выехал разноцветный автобус, за ним грузовик с трейлером. Аксель съехал к обочине, остановился, пропуская, дорога-то узкая. Автобусы шли вереницей, один за другим, украшенные горящими лампочками, словно огромные новогодние елки. Видно было, что тут ловить нечего. Ну, разве что какая-нибудь слегка подгулявшая парочка попадется. Аксель доехал до кемпинга, развернулся и, поставив машину напротив наполовину заполненного автобуса, заглушил двигатель. Зашел в кемпинг, внутри было на удивление прилично и чисто, выпил чашку черного кофе, довольно недурного, возвратившись, осмотрел машину. Правое заднее надо бы качнуть, да уж ладно, потерпит до завтра. Да, похоже, пассажиры тут не светит. Хорошо, хоть кофе приличный. Аксель открыл дверцу, уселся и тут услышал. Такси, такси, однако, вон тебе такси, Ханс, не ной только. Надо же, те же ребята, светленький Ханс и длинноволосый темненький Нильс, оба раскрасневшиеся, довольные, и явно под хмельком. Старший-то еще куда ни шло, а вот на месте папаши мелкого, Ханса, можно было бы и всыпать. Ой, здравствуйте. Ребята узнали таксиста, заулыбались. Возьмете до Гронма, так тебя шукачивает. Не, меня только на заднем. Распахнув двери, ребята забрались в салон. Мелкий Ханс, снова на переднее сиденье. Наверное, весь год на такси копили, выруливая, усмехнулся в усы Аксель. Почти. Ханс кивнул. До города у нас точно хватит. А вы не могли бы? Он просительно улыбнулся. Не могли бы сделать небольшой крюк, не доезжая до города, там совсем чуть-чуть, к Снольдихольму, да там и пешком чуть-чуть, хохотнул Аксель. Он просто боится пешком, объяснил с заднего сиденья Нильс. Там темно, знаете, а дорога лесом. Я боюсь, встрепенулся Ханс, и тут же опустил плечи. Ну и боюсь, и что же, там еще старое кладбище. Сам-то небось не пробовал прогуляться ночью по Снольдихольмской дороге, с чего бы это мне там гулять, я что, некромант, ну... как концерт, вмешался в перепалку Аксель. Мирова, классно, особенно Доктрон, они все-таки приехали, а Нильс говорил, не приедут, кто говорил, и вот та деревенская команда, забыл, как он называются, мертвые тролли, во, тоже клево, клево, Нильс подался вперед, не слышал ты их прошлым летом, вот там было клево, там такая девчонка была, так пела, ну, как примерно, даже не знаю, как Cradle of Filth. Cradle of Filth твой, вообще, отстой, попсуха. Жаль, не было той группы из Намсуса, помнишь, а, с русским ударником, так он в фонтан свалился, или в водопад, в общем, с тех пор в госпитале. Да не может человек просто так в фонтан свалиться. Аксель, не выдержав, вступил в спор. Русские, ребята, все могут, сознанием дела произнес он, особенно, когда выпьют, а пьют они много. Мальчишки замолкли, так и молчали минут пять, пока Нильс что-то не прошептал ерзавшему на сиденье товарищу. Тот просительно заглянул таксисту в глаза. А можно, ну, это, остановиться ненадолго, нам пописать надо, меньше пива пейте. Притормаживая, хохотнул Аксель, весело переговариваясь, мальчишки сбежали с дороги в лес. Холодало, на темном небе ярко сверкали звезды и красные огоньки самолета. Какая-то радиостанция передавала лестницу в небо. Аксель сделал звук погромче. Ребята что-то задерживались. И гомон, вроде бы стих, не случилось бы чего. Они выбежали на дорогу в стороне от машины. Замахали руками в лучах фар. Там, в лесу, девушка, лежит, прямо на земле, и вроде живая. Так, вроде или живая, выходя из машины, поинтересовался Аксель. Сейчас посмотрим. Он прихватил из салона мощный фонарик. Втроем они вошли в лес. Она сама вышла навстречу. Молодая темноволосая девушка с пронзительно синими глазами, одетая в рваную мешковину. Мадемуазель, синьора, фрейлин, фрикен. Подхватил ее под руку Аксель. Не ходите в лесу полуголой, простудитесь. Вас куда-нибудь отвезти? Кто вы? Чуть слышно произнесла девушка. Я Аксель Йоргенсен, таксист, а это мои пассажиры, вполне безопасные ребята, можете не волноваться. Ханс, уступи даме переднее место. Ханс, словно механическая кукла, повторила девушка. Где я? В лесу, около Транхейма, точнее, между Намсусом и Гронгом. Вам-то куда надо? Мне надо, туда. Она вдруг ткнула пальцем в рисунок на майке Нильса.